Глава 7. Речь Венедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг. Он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный, как смерть, рассказал он, как овладел душой и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной палаты лорда Крю, и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего. Как не мог он даже в тумане увидать владетеля души с пентаклем Альдебарана. Альдебаран — наиболее яркая звезда в созвездии Тельца. Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне 4 оставшихся треугольника, рассказав, что 5-го талисмана Настенькиной души он не мог найти в пруду Мариной рощи, куда его она забросила. Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятие. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне нетрудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский треугольник. Свечи догорели и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол. Когда я бежал по мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило 3.